Глава 12. Корейцы за границей, иностранцы в Корее. Международные отношения. 13 декабря 2002 года в столице Вьетнама Ханое состоялся роскошный свадебный банкет, куда пришла почти 1000 гостей. Жених и невеста не были кинозвездами или детьми какого-нибудь большого начальника. Впрочем, жених был начальником сам. Были они не молоды, им обоим было за 50. Однако это событие стало действительно необычным. В 2002 году в Ханое был заключен первый за многие десятилетия официально одобренный брак между гражданином Северной Кореи и иностранцем. Ли Йон Хи познакомилась со своим будущим мужем, вьетнамцем Фам Нгок Канем, в 1971 году, когда тот учился в Северной Корее. Это была любовь с первого взгляда. И, собираясь домой, он пообещал жениться на ней. Тогда это казалось невозможным. Действительно, в немногих странах правительство относилось к смешанным бракам так плохо, как в Северной Корее в 1960-1980-х годах. Начиная с 1960-х годов, северокорейские идеологи отбросили принятое в советской историографии сталинское определение нации, которое вовсе не упоминало расового и биологического единства, а гласило, что нация формируется на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада. В КНДР в качестве одного из признаков нации стали выделять кровь, а со временем сделали ее едва ли не важнейшим из всех признаков нации. В 1985 году, например, Ким Чен Ир сказал, что именно общность крови и языка является самым важным признаком, определяющим нацию. А в 1998 году подчеркнул: «Корейская нация – однородная нация, унаследовавшая одну кровь и живущая на одной территории, говоря на одном языке на протяжении тысячелетий». Понятно, что такое отношение к нации означает весьма негативное восприятие смешанных браков. При этом в целом официальную северокорейскую идеологию нельзя назвать расисткой. Хотя о замечательных достоинствах корейской нации в Пхеньяне говорят много, эти достоинства не приписывают биологическому превосходству корейцев. Общаясь с северокорейцами в неофициальной обстановке, я также не мог не отметить, что среди них распространено негативное отношение к межрасовым бракам. Принято считать, что потомство от таких браков получается не совсем полноценным. Речь идет не об умственной отсталости, а скорее о проблемах со здоровьем, которые, как верят северокорейские тетушки, могут проявиться через несколько поколений. При этом некоторое количество людей смешанной крови в КНДР есть. И насколько я могу судить, они не подвергаются сколь-либо заметной дискриминации. Однако при этом считается, что для всех рас и наций лучше, если они, будучи в принципе равными, воздержатся от смешивания своей крови половым путем. И уж точно такое поведение считается правильным для корейцев. Считать данную позицию расизмом довольно сложно, хотя некоторые элементы дискриминации в ней присутствуют. Представляется, что полуофициальная, полународная северокорейская позиция по расовому вопросу, не декларированная, а подразумеваемая, может быть описана как политика апартеида в изначальном смысле этого слова. То есть примерно так, как апартеид описывали его создатели и апологеты. Они ведь не о дискриминации говорили, а об отдельном развитии рас и, так сказать, их сопроцветании. Подразумевается, что каждый народ хорош по-своему, и всем им надо жить дружно. Но при этом разные расы и нации – должны жить отдельно друг от друга, физически не смешиваться и дружить на некотором расстоянии. В этой связи можно вспомнить, как в мае 2014 года северокорейское агентство ЦТАК опубликовало выступление Столивара Ким Хёка, который, выражая от имени всего северокорейского народа возмущение действиями президента Обамы, специально подчеркнул, что, среди всего прочего, американский президент является полукровкой. Обстоятельства, которое, как подразумевалось из всего контекста, его явно не красило. В 2006 году вопрос о смешанных браках неожиданно возник на переговорах между представителями вооруженных сил Севера и Юга. Во время этих переговоров северокорейский генерал попенял Южному на то, что в Южной Корее появилось много детей от смешанных браков из-за ввоза в Южную Корею иностранных жен из Вьетнама и стран Юго-Восточной Азии. Южнокорейский генерал ответил в том духе, что расово чуждая кровь – лишь капля туши в чистых водах реки Ханган. Из чего, между прочим, видно, что и южнокорейский вояка, подобно вояке северокорейскому, такие расово неправильные браки в глубине души не одобрял. Северянин в ответ заметил, что даже капли иностранной крови Ханган портить нельзя. 27 апреля 2006 года на Дон Синмун, главная газета страны, поместила у себя статью, в которой северокорейский журналист Чхве Мун Иль высказал свои взгляды по проблеме межрасовых сексуальных отношений и их гибельных последствий. Имеет смысл привести выдержки из этой пространной статьи, так как подобные публикации появляются в корейской печати довольно регулярно. С недавних пор в Южной Корее развернулись сценичные игрища, которые направлены на создание многонационального, многорасового общества, которые направлены на разрушение той сущности, которая делает нас корейским народом. Те, кто распространяет эти провокационные разговоры, говорят о превращении Южной Кореи в страну смешанных рас, в которую будет примешана кровь американцев и представителей других рас. Они говорят о преодолении замкнутого национализма, о превращении Южной Кореи в открытое многонациональное общество, подобное США. Даже сами такие слова – нож по сердцу нации. Но еще хуже то, что антинародная политика многонационального многорасового общества уже вышла из стадии обсуждения. В учебнике средних и начальных школ, которые до настоящего времени подчеркивали, что корейцы – это потомки божественного прародителя Тангуна, люди одной крови, нация Хан, с 2009 года будут включены утверждения о многонациональном многорасовом обществе и термины «семья, созданная в результате брака с иностранцем» и «семья иностранных рабочих» будут заменены на «мультикультурная семья». Нельзя быть настолько слепым, чтобы не понимать, что такие разговоры вызовут гнев корейского народа. Теория многонационального многорасового общества, о которой говорят заискивающие перед Америкой южнокорейские предательские силы, это теория национального уничтожения, которая отрицает единство корейского народа, стремится смешать его с другими нациями, загрязнить, буквально смешать хороший рис с дешевым зерном и овощами и американизировать его. Наш народ гордится своей расовой гомогенностью, которую не имеет больше ни один народ в мире. Наша расовая гомогенность стала духовным источником единства, которое необходимо в нашей борьбе за вечное развитие и процветание нации. В 1940-х и 1950-х годах официальную идеологию КНДР определял советский интернационализм, и подобные статьи и выступления были абсолютно немыслимы. В те времена северокорейские студенты часто ездили учиться за границу. Только в СССР было принято около 1800 человек. Находясь за рубежом, они могли свободно общаться с местными жителями. Романы в подобной ситуации были неизбежны, и в итоге многие молодые корейцы возвращались домой с женами-иностранками. Речь идет именно о женах, поскольку северокорейские студентки почти никогда не выходили замуж за иностранцев. Да и девушек среди выезжавших за границу студентов было немного. Статистических данных о таких браках между корейцами и иностранками нет, однако счет явно шел на сотни. Я лично встречался с некоторыми из этих женщин. Для них переезд в Северную Корею часто оказывался огромным шоком. Культурные различия, трудный язык, проблемы повседневной гигиены – все это осложняло их жизнь. У многих возникали конфликты с родственниками мужа. Северная Корея в 1950-е годы оставалась глубоко патриархальным обществом, в котором невестка должна была знать свое место. Однако главные проблемы создавал уровень жизни, который был очень низким даже по сравнению с тогдашним совсем небогатым Советским Союзом. Впрочем, до тех пор, пока мужья поддерживали их, многие женщины чувствовали себя вполне благополучно. Ситуация ухудшилась в начале 1960-х годов, когда Ким Ир Сен начал дистанцироваться от СССР и других восточноевропейских стран. Жены иностранки представляли опасность. Через них в страну могла поступать неодобренная властями информация о внешнем мире. Опасались власти, как можно предположить, и того, что через жен будут уходить за границу сведения о северокорейских делах. Последние опасения, кстати, не являлись паранойей. Рассекреченные после 2010 года документы советского посольства показывают, что после резкого ухудшения отношений с КНДР в начале 1960-х, в ситуации, когда контакты советских дипломатов с местным населением стали решительно пресекаться органами безопасности, именно немногочисленные советские жены, которые еще оставались в КНДР, служили для посольства важным источником самой базовой информации о текущей северокорейской реальности, не отражаемой в газетах. От них они узнавали о содержании закрытых политбесед, о размерах пайков и так далее. Власти начали бороться со смешанными браками. Мужьям иностранных жен тогда систематически отказывали в продвижении по службе, убеждая, что только развод спасет их от еще больших неприятностей. Если же они продолжали упорствовать, их переводили на работу в сельскую местность, не позволяя при этом забирать с собой семьи. Одна за другой жены иностранки покидали страну, забирая детей с собой. Некоторые из них, кстати, пошли на это ради своих мужей. Стало ясно, что русская жена в лучшем случае мешает карьере, а в худшем может привести к аресту. Именно наличие советской жены, похоже, сыграло печальную роль в судьбе Соман Иля, одного из самых интересных поэтов и драматургов КНДР первых послевоенных лет, который в итоге погиб в лагере в конце 1960-х. В некоторых случаях их даже насильно депортировали на их родину. Точнее, выпустив из страны в кратковременную поездку, не давали разрешения на возвращение. К середине 1970-х почти все они покинули КНДР вместе со своими детьми. На протяжении последующих десятилетий эти женщины не могли поддерживать никаких контактов со своими бывшими мужьями, а их дети ничего не знали о судьбе отцов. Правда, в начале нулевых ситуация изменилась. Обнаружилось, что многие из детей от таких смешанных браков превратились в людей достаточно влиятельных и преуспевающих, так что посольство КНДР стало активно работать с ними. В частности, разрешая и даже поощряя их поездки в Северную Корею, где зачастую тогда еще были живы их отцы. Но это случилось много позже, а с начала 1960-х годов браки с иностранцами стали практически невозможными. Если гражданин Северной Кореи, оказавшийся за границей, попадал под подозрение в связи с женщиной-иностранкой, его немедленно отзывали на родину. Ходили слухи о том, что в начале 1980-х годов гражданину КНДР позволили жениться на женщине из Югославии, причем это разрешение якобы было выдано самим Ким Чен Ыром, и при условии, что брак этот не получит огласки. Эти слухи не подтвердить, не опровергнуть пока нельзя. Но звучат они правдоподобно. Полководец был несколько сентиментален, склонен к романтике и часто входил в положение конкретных людей. Ли Йон Хи и Фам Нгок Кань, с рассказа о которых мы начали эту историю, тоже смогли заключить брак только после вмешательства на самом высоком уровне, и без прямого одобрения полководца тут не могло обойтись. Вернувшись во Вьетнам после учебы в Северной Корее, Фам Нгок Кань перестал получать письма от Ли Йон Хи. Это неудивительно. С начала 1960-х северокорейцам, как правило, не разрешалось переписываться с зарубежными адресатами, даже из теоретически дружественных стран. Хотя из этого правила и были исключения. Те, кто принимал решения по делу влюбленных, скорее всего, полагали, что с годами их любовь остынет. Так оно обычно и бывает. Но в данном конкретном случае они ошиблись. Фам Нгок Кань осаждал посольство Северной Кореи в Ханое, настойчиво требуя разрешения на брак. В конце концов, северокорейские дипломаты сообщили ему, что Ли Йон-хи вышла замуж, а потом стали уверять его, что она вообще умерла. Резонно полагая, что слово любого дипломата стоит очень мало, а слово северокорейского дипломата не стоит вообще ничего, Фан Гок-кан не поверил и продолжил борьбу. Одновременно он сам сделал карьеру, со временем став чиновником средней руки, что тоже, как можно предположить, сыграло роль в последующих событиях. В конце 1970-х Фан Гок-кань побывал в командировке на севере и обнаружил, что Ли Йон-хи жива, не замужем и ждет его. Он вновь пообещал ей, что рано или поздно они поженятся, и удвоил усилия, добиваясь помощи у вьетнамского правительства. В итоге о судьбе пары стали говорить и послы, и министры иностранных дел. В конце концов вопрос об их браке попал в повестку вьетнамско-северокорейского саммита в мае 2002 года, где и было принято окончательное положительное решение. Разрешение на брак и на выезд Ли Йон-хи во Вьетнам паре пришлось ждать 30 лет. Им, кстати, повезло. В 2004 году отношения между Вьетнамом и Северной Кореей обострились, поскольку Вьетнам позволил вывести в Сеул со своей территории большую группу северокорейских беженцев. Северная Корея была возмущена, и отношения с Ханоем оставались замороженными несколько лет. Если бы Фан Гок-кан не имел таких связей, и если бы он не воспользовался тем окном возможностей, что ненадолго открылось около 2000 года, его брак так и не состоялся бы. Как бы то ни было, Ли Йон-хи и Фан Гок-кань живут в Ханое, и, насколько известно, живут они хорошо. У этой истории оказался счастливый конец, в отличие от большинства таких историй. И вместо листьев денежки засеребрятся там. Когда в марте 1967 года СССР и Северная Корея подписали соглашение о сотрудничестве в области лесозаготовок, мало кто ожидал, что это начинание станет самым продолжительным и самым успешным российско-северокорейским проектом. Большинство других совместных экономических проектов, осуществлявшихся в советские времена, в итоге оказались провальными, по крайней мере, для советской стороны. Причина провала ясна. С самого начала эти проекты имели, как правило, не экономический, а политический характер. В Москве их рассматривали в первую очередь как еще один способ удержать проблемную северокорейскую экономику на плаву. И не очень огорчались тому, что на совместных проектах советские деньги не столько зарабатывались, сколько тратились. Лесозаготовительный проект отличался от прочих совместных начинаний тем, что в его основе лежала реальная и взаимная коммерческая выгода. Недостаток рабочей силы был постоянной проблемой российского Дальнего Востока. Расположенная же по соседству КНДР, напротив, располагала массой дешевой рабочей силы, испытывая при этом острую нужду в хорошей древесине. Идея сотрудничества в этой области напрашивалась сама. В целом вопрос был решен во время тайной встречи Ким Ир Сена и Брежнева на борту ракетного крейсера «Варяг» в 1966 году. А в марте 1967 года было подписано соглашение, которое оговаривало технические детали сотрудничества двух стран. Кстати сказать, вопреки периодически встречающимся утверждениям, соглашение 1967 года не ознаменовало собой появление северокорейских организованных трудовых мигрантов на территории СССР. Впервые наймом северокорейских рабочих занялись еще в конце 1946 года, то есть во времена, когда северокорейского государства еще не существовало как такового, а Северная Корея, именно так, с маленькой буквы «С», являлась территорией, находившейся под советским управлением. В 1946-1949 годах северокорейские рабочие в немалых количествах завозились на рыбные промыслы Сахалина и Камчатки. Многие из них, кстати, в итоге предпочли не возвращаться домой и навсегда остались в СССР, влившись в корейскую общину острова Сахалин. В 1950-е годы с КНДР несколько раз заключались соглашения об организованном наборе рабочей силы. Таким образом, соглашение 1967 года было не началом подобного сотрудничества, а лишь очередным, пусть и очень важным, этапом в его развитии. Соглашение предусматривало, что северокорейские лесорубы будут валить лес на Дальнем Востоке, работая на отведенных им участках тайги. Рабочих размещали в специальных трудовых лагерях, находящихся в ведении северокорейской администрации. Заготовленную древесину делили между двумя участниками проекта. Условия, по которым ее делили, время от времени пересматривались. Частично эта древесина использовалась в народном хозяйстве КНДР, но более качественное сырье перепродавалось за валюту на мировом рынке. Поначалу северокорейцы не горели желанием ехать в Сибирь, и в конце 1960-х на лесоповал отправлялись в основном люди с плохим санбоном. Многие из них вообще были мелкими преступниками, им обещали полную амнистию по возвращении. Однако в середине 1970-х годов обнаружилось, что поездка на работу в Сибирь обычно оказывается делом тяжелым, но крайне выгодным, так как в советских магазинах можно купить множество престижных товаров, которые потом легко перепродавались в КНДР с немалой прибылью. Поэтому на место хулиганов и людей с сомнительной анкетой очень быстро пришли вполне благонадежные северокорейцы, а с течением времени за право отправиться на сибирский лесоповал все чаще приходилось давать взятки. До начала 1980-х лесорубам платили специальными чеками, которые можно было отоваривать в магазинах на территории их лагерей, а также в специальных чековых магазинах в крупных северокорейских городах. На свои чеки северокорейские лесорубы могли без ограничений карточек приобретать товары, которые в обычных магазинах не могли появиться. С 1984 года рабочим на лесозаготовках начали выплачивать зарплату в рублях, изменения, которые они сами только приветствовали. Для большинства иностранных наблюдателей советский рубль в начале 1980-х годов никак не выглядел сильной валютой. Но вот с точки зрения северокорейцев картина была совсем иной. Внутренний советский рынок даже тогда предлагал огромный по их меркам выбор товаров. Так что на рубли можно было купить то, о чем среднестатистический житель КНДР не мог и мечтать. Во времена, когда ни о каком частном бизнесе в самой Северной Корее речи еще не шло, для рядового северокорейца единственной возможностью заработать действительно серьезные деньги была, пожалуй, только работа за границей. Когда в 1970-е годы в КНДР началась конкуренция за право быть отправленным на лесоповал в Сибири, чиновники, отвечающие за набор рабочих, серьезно нажились, собирая бакшиш с кандидатов в лесорубы. К началу 1980-х годов даже молодые обладатели вузовских дипломов стали добиваться того, чтобы их отобрали для работы в Советском Союзе. В 1980-х годах лесозаготовитель получал примерно 100 советских рублей в месяц, из которых примерно треть вычиталась в качестве различных платежей, включая добровольный взнос великому вождю. Однако даже на эти скромные деньги можно было покупать то, что тогда в КНДР считалось дефицитным товаром, но спокойно продавалось в районных магазинах где-нибудь в глубинке в Хабаровском крае. От цветных телевизоров и холодильников до эмалированных тазиков и электрических утюгов. За год-два тяжелой работы лесоруб мог сэкономить достаточно денег, чтобы купить цветной телевизор и холодильник. Товары, которые были обычными в СССР, но о которых большинство северокорейцев в то время не могли и мечтать. В 1985 году цена холодильника советского производства на северокорейском черном рынке составляла около 15 тысяч вон, что тогда примерно в 15 раз превышало годовую зарплату среднего рабочего. Конечно, чиновника, проводившего отбор, полагалось по возвращении поблагодарить, преподнеся ему телевизор или магнитолу, а то и холодильник. Но поскольку обычный срок загранкомандировки составлял 3 года, лесорубы зарабатывали достаточно денег и для себя. Помню, как еще в 1980-е годы мне довелось услышать сделанное мимоходом замечание. Он работал в Советском Союзе, так что он очень богатый. У него есть даже мотоцикл. Именно тогда в КНДР распространилось шутливое замечание о том, что в Советском Союзе деньги растут прямо на деревьях в тайге. У этой шутки был и другой вариант, в котором на деревьях росли магнитофоны. В 1967 году было установлено, что в СССР будет находиться не более 15 тысяч рабочих из КНДР, но впоследствии квоту пересмотрели в сторону увеличения, и в конце 1980-х годов на дальневосточных совместных лесозаготовках было занято более 25 тысяч северокорейских рабочих. Поскольку рабочие сменялись каждые 3 года, можно предположить, что за 30-35 лет в лесном проекте приняли участие 150-200 тысяч северокорейцев. Советский Союз имел гораздо более высокий уровень жизни и был гораздо более либеральным обществом, чем Север. Соответственно, власти КНДР всегда считали его потенциальным источником подрывной информации. Однако лесозаготовительный проект был политически не так опасен. Северокорейские рабочие оказались в глуши и находились под пристальным наблюдением своих начальников в изолированных лагерях, которые представляли собой фактически государство в государстве. Нарушителей правил без особых церемоний арестовывали и отправляли обратно на север. В исключительных случаях особо проблематичных рабочих могли и просто убить. В тайге достаточно места для тайных могил. В период максимального расцвета лесозаготовительной деятельности, то есть в конце 1980-х, на территории Советского Дальнего Востока насчитывалось 17 лесозаготовительных лагерей, которые подчинялись 2 производственным объединениям с главными офисами, соответственно, в Чекдамене и Тинте. Каждый лагерь состоял из нескольких рот. КНДР отличается пристрастием к военной терминологии, так что даже шахтеры там формируют батальоны, роты и взводы. Существовали роты связи, транспортные роты, дорожно-ремонтные роты и тому подобное. Но основным подразделением является полевая рота, или Санджи Чунде, бойцы которой, собственно, и занимаются заготовкой леса. Лесорубы были разделены на группы, каждая из которых состояла из 5-6 человек. Такая группа обычно жила в маленькой обогреваемой бытовке-трейлере размером примерно 2 на 4 метра. Бытовки располагались вблизи лесосеки, за много километров от относительного комфорта основных лагерей. Лесозаготовки обычно ведутся зимой, с ноября по апрель, когда температура в тайге опускается до минус 40 градусов по Цельсию, а то и ниже. Условия там экстремальные. Лесорубам приходилось месяцами обходиться без мытья. Они сами готовили себе еду из рисовых пайков, по северокорейским меркам достаточно щедрых, 800 грамм риса в день, и некоторое количество мяса или рыбы. Свой рацион рабочие разнообразили благодаря охоте. Причем их привычка охотиться на домашних собак ради пропитания была одной из основных причин столкновений с немногочисленными местными жителями. Впрочем, вкусными шариками и жирными бобиками дело не ограничивалось. Лесорубы с благословения, а возможно и по прямому заданию своего начальства, активно занимались браконьерством, в основном добывая кабаргу. Мускусная железа кабарги, струя, в восточно-азиатской медицине считается чудодейственным лекарственным средством, так что добытый мускус контрабандой вывозился рабочими для последующей перепродажи как внутри КНДР, так и в третьи страны. Вообще лагеря лесорубов, на территорию которых советских граждан пускали только по необходимости под контролем, стали важными центрами всякой незаконной деятельности, на которую советские власти обычно смотрели сквозь пальцы. В разгар перестройки, в районе 1990 года, российские журналисты начали довольно много писать о положении северокорейских рабочих. Разоблачение секретной тюрьмы в Чекдамынском лагере получило немалый резонанс в России. Раздражение вызывали и публикации, вполне правдивые, о браконьерстве, а также торговле опиатами, которой в начале 1990-х некоторые северокорейцы тоже занимались. В 1993-1994 годах складывалось впечатление, что политические проблемы поставили весь проект на грань краха. Однако ситуация быстро изменилась. Ведь российской стороне были очень нужны рабочие руки, а северокорейской стороне – деньги, которые эти руки помогали добывать. Как это обычно и бывает, экономический интерес оказался сильнее, чем все политические проблемы. Вдобавок, постперестроечные годы выработали у россиян несколько скептическое отношение к демократии. Да и появление в стране гастарбайтеров сильно повлияло на российское отношение к миграции как таковой. Перестроечное увлечение свободной прессой тоже утихло, и местные администраторы и предприниматели научились держать журналистов подальше от своих дел. Однако главным стало изменение самого характера деятельности северокорейских рабочих. С конца 1990-х лесозаготовки оказались оттеснены на второй план. Некоторое количество рабочих из КНДР продолжало валить лес в сибирской тайге и в 2000-е, и в 2010-е, но все-таки примерно с 1995 года большинство северокорейцев было занято не в тайге, а на строительных площадках.